Наставление 144. Возревнуем о всякой добродетели, от всего же недоброго будем блюстись, особенно такого, какое кажется добрым. Придите, движимые желанием обще всем полезного, восприимем теплейшее рвение спасения, станем все делать подобающее, желать должного, искать благотворного. Малые и великие, начинающие старцы, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, сделаем из себя сосуды избрания, творящие святыни в духе, бегая случаев ко греху, не допуская гордости, прислушания, сластолюбия, плотолюбия, стремясь обогатиться добродетелями, смирением, послушанием, чистотою, братолюбием. Отвергнем далеко от сердца нашего плотские и сластолюбные склонности. Пресечем поблажающиеся ему сношения не только со внешними, но и своими внутренними, разумею то, чтобы не иметь к одному брату большую любовь, чем к другому, ибо такая любовь лукава и Богу ненавистна, по видимости, будто братская, по существу уже сатанинская. Много засад у врага. Лучшее средство к избежанию их есть откровение помыслов. Знаете, как много засад у дьявола, и как хитро сплетены сети его, и что никто не избавится от них иначе, как через исповедание помыслов и желаний с верой к руководителю своему, сопровождаемую смирением и послушанием. Те, которые шествуют не сим путем, падают, падали и прежде, как читаем. Сему же, последующие закону, явились блестящими в мире светилами, избегши тьмы греха и дьявола поправши умерщвлением своих желаний. Против всякой страсти надо вооружаться своим противострастным борением. В пример выставляется способ борения с завистью. Умоляю уба вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, умудритесь во спасение свое. Каждый, какой страстью томим бывает, против той должен и подвиг воспринимать. Против зависти, например, противозавистный подвиг. Именно ненависть к здешней мгновенной славе, потому что эта страсть зарождается от желания показаться лучшим ближнего чем-либо, или живостью ума, или мелодичным псалмопением, или приятным чтением, или другой какой способностью, духовную или телесную, и зародившись, сожигает медленным огнем, истощает и снедает. Но, будучи друг другу членами, так как одно тело есть мы все, будем сорадоваться друг другу, почитая своим все, чем отличаются другие, ибо когда один одним, другой другим, третий еще иным, чем отличается, все же суть одно тело братства, то всем этим братство все отличается и является совершеннейшим, чаще всего и на каждого переходит. Тот мелодичен, а ты громогласен, тот читает внятно, а ты понимаешь читаемое скоро. Иной сообразительнее умом, а ты способнее ходить по делам. Иной еще полезнее в распоряжении работами, а ты более охотен на послушание. И последнее гораздо лучше первого. Потому что кажущееся быть чем-то пред тем, что действительно есть таково, ничто же есть. Что мелодия или доброгласие, или чтение, или быстроделие, или каллиграфия, или музыка пред блаженным и прелюбезным смирением и послушанием, пред благостью и простотою, пред кротостью и тихостью, пред незлобием и безропотностью, пред боголюбием и действенной молитвой, и пред другими добродетелями, которых стяжание есть дело произволения и искания, хотя бы кто был и без голоса, не умел петь, дурно читал, был косноязычен, косоглаз, дурен лицом, хромоног. Так благий Бог наш для всех нас сделал удободостижимым и удободоступным благо добродетели, поставив его в зависимость не от телесных преимуществ, а от душевных расположений, в коих оно и засеменяется, и возрастает, и достигает совершенства. Внушается во всем соблюдать благочиние. Будем довольны тем, что есть в нас, радуясь и тому, что есть у каждого из братьев, единясь между собою, и оставаясь в жизни по Богу со всяким благоустроением. Видите, братья, что мы множимся, и надобно, чтобы все у нас было благочинно, ибо если и малое, что выступит из своего чина, весь состав братства приходит в движение и колеблется, теряя свою красоту добродетели, как бывает и со всяким другим обществом. Для нас, собравшихся воедино о имени Господа нашего Иисуса Христа и состоящих в чине ангельского жительства, неотложно обязательно полное во всем благочиние, разумея то, чтобы без шума и смятения петь и молиться, стоять и переменять место, сидеть и вставать, спать и просыпаться, нисходить и восходить, молчать и говорить, есть и пить, входить и выходить, спрашивать и отвечать, сходиться и расходиться, искать и давать, услуживать и принимать услугу, полагать и держать, одеваться и раздеваться, обуваться и разуваться. Все это, видимо, деется у нас каждодневно. Когда во всем этом соблюдается благочиние, тогда все братство наше, как море некое покойное, представляется, хотя движущееся, но кроткими волнами движения, как Духом Святым производимыми. Когда же по невниманию привнидит какое-либо нестроение, тогда оно как бы сильными ветрами и ураганами воздымаемое, метется и кипит волнами. Не это ли видится у нас, когда между нами поднимается шум, крик, смех, говор, как недавно, при раздавании святой агиазмы и во время выхода из трапезы, когда четыре благочинных едва успели восстановить должный между вами порядок? Не так, чада мои и братья, не так. Ведомо вам, что сказано о воле Божией, что она есть не благая только, но и совершенная и благоугодная по благоустроению многих. Это, впрочем, сказал я вам не в укор, а в напоминание о прежде бывшем, чтобы вперед избегались подобные случаи. Господь же мира и Бог всякого утешения, содержащий в чине все небесное и земное, да дарует вам силу и крепость ко всякому благому делу и движению, ко всякому миру и единомышлию, ко всякому благочинию и тихости, в искренней друг другу любви, да обрящимся и в день откровения Его ликом святых и сонмом освященных со всеми святыми от века Ему благоугодившими. Наставление 145. Жизнь, терпеливая в общежительном послушничестве, есть настоящее мученичество. Блюдите с от лукавого сообщничества, самомнительного самочиния и пагубного нарушения законоположений обительских, сообразуясь во всем с преданным нам святыми отцами уставом. Ибо что у нас положено, то положено не как попало, но по испытании сего с давних времен, со многими трудами и потами, и что уставлено? Уставлено по требованию и существу нашего ангельского образа жизни и в обличении инако мудрствующих о заповедях Господа. Продолжайте же вашу добрую куплю и ведите до конца ваш о Господе путь, намощая себя елеем кротости и терпения и перенося всякого рода подвижнические тесноты, за кои уготовляется пространное наслаждение вечными благами. Какие же это тесноты? Те самые, которые вы каждый день на самом деле имеете. Бдение и псалмопение, труды рук, малоястие, малопитие, последовательное одного за другим прохождение послушаний, благочиние в стоянии в церкви и порядке пришествия, в поступе, в одежде, в обуви, в покровах, скорби от лишений, от предпочтений, от презрения и всего подобного. И справедливо свидетельствуют многие святые отцы, прежде же всех свидетельствует святый Василий Великий, что состояние послушания есть настоящее мученичество. Но рассмотрите, какое нам от этого благо, и какое зато воздаяние, неувидаемые венцы правды, наследие Царства Небесного, всыновление, нетление, бессмертие и всякое другое недомыслимое блаженство. Таковы, имея обетование, братья, еще и еще переносите предлежащий вам труд подвижничества. не устрашаясь прилучающимися поскользновениями неких, не падая духом от встречаемых трудностей и печалей ради нашей по Богу жизни, ибо если здесь не попечалимся, то и в день он и не будем обрадованы. Если здесь не потерпим тесноты и не постенаем, то не встретим простора и веселья в будущем веке. Но чем более здесь попечалимся и поскорбим, победствуем и поугнетаемся, тем больше там встретим утешение. Вместо печалей получим радование, вместо бедности — богатство, вместо малых стяжаний земных — многие стяжания сокровищ небесных, вместо телесных болезней — душевное благоустроение, вместо оставления мира — Господнее призывание к Нему самому. Ибо каково и калика будет нам, когда услышим блаженный он и глаз, зовущий и глаголющий: «Придите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам от сложения мира». Почему, если бы надлежало нам каждодневно умирать любви ради Христовой, предпочтем сие и предадим себя бить, сжечь, рассекать и всякие муки терпеть, как терпели святые мученики? Ибо не одно им подобало любить и лобызать, а другое нам, но один у нас подвиг и одно стремление. Так как по естеству мы одно есть мы, Божие создания, в мир вводимые для одной цели — прославлять Бога через исполнение святых заповедей Его. Членов же отсечения, крови излияния и муки тиранов не всегда и всюду имели место. Мы сподобились вступить в настоящий подвиг высокого жительства в послушании и подъемлем мученичество иным образом. Вместо отсечения членов отсекаем волю свою, вместо излияния крови и извергаем греховные помыслы и пожелания, вместо тиранических мук терпим нападение бесов и неприязни со стороны мира. Почему не суетную надежду и надеемся в будущем веке получить счастье вместе со святыми мучениками? Наставление 146. По случаю землетрясения напоминает о потрясении неба и земли в последний день и дает соответственное тому наставление. После землетрясения, бывшего у нас вчера, ни о чем другом не уместнее нам беседовать, как о нем, и именно, от чего оно и для чего бывает. Из эллинов одни одно, другие другое говорят. Нам же божественный Давид изъясняет сие, когда говорит о Боге: «Презирая на землю и творя ее трястися, прикасаясь к горам и дымятся». Как когда Господин обращает гневный взор на раба, раб приходит в трепет, так истинный Владыка всего и Творец, перед коим все твари предстоят, как рабы и рабыни, когда восхочет показать праведное негодование свое на нас за грехи наши, всевидящим оком силы своей грозно воззревает на тварь и творит ее трястися, чтобы мы, устрашившись и вострепетав, как рабы, навлекшие на себя гнев, уцеломудрились и обратились к исполнению его заповедей. Вот, братья мои, коль страшна сила его. Каково проявление негодования его и ярость гнева его? И если настоящее таково и талика, то каково будет будущее во время скончания всего? Ибо сам он говорит с угрозою: «Еще ас единую потрясу небом и землею», показывая необычайность того. Какой страх узрится и какой трепет будет тогда, когда земля отдаст всех от века умерших, когда небо совьется, как свиток, спадут звезды, изменится светило, и звук трубы архангельской пронесется над всем живущим на земле, когда и сам Бог наш явно приидет с тысячами тысяч и тьмами тем ангелов и архангелов и вышних сил, шествующих пред лицем Его, когда престолы поставятся, сядет судилище, и неподкупный судья и владыка обнажит все сокровенное, пережитое нами, когда по совершении всего сего во мгновение ока произнесется великое и страшное решение, призывающее праведных в Царство Небесное и жизнь вечную, а грешных отсылающее во огонь вечный, в тьму кромешную, в страшную бездну ада, в тартар мрачный к червям неусыпающим, на скрежет зубов и все другие грозные муки. Кто снесет все такое, братья? Кто стерпит такие страхи и ужасы? Кто устоит перед этим подавляющим и в изумлении приводящим событием? Видеть небо раздираемое, землю потрясаемую, множество ангелов и самого Господа и Бога, грядущего на облаках, судить всю землю. Но ведь не вдалеке, а близ есть сие ожидаемое. Судья при дверях, сей жених, исходите во сретение. Но если имеем светлые светильники чистоты и елей милостивости и любви в достаточной мере, благо нам. Мы встретим жениха радостно и внидим в чертог его. Если же нет, то отосланы будем от дверей иных, которые на стук наш не отверзутся нам, зле мудрствующим, дремавшим и спавшим, и оказавшимся неготовыми. Посему, чтобы этого не случилось с нами, пробудимся, спящие ото сна беспечности, восстанем, расслабевшие от уныния, отрезвимся, пьянеющие от срамных помыслов, очистим души, оскверняемые нами неуместными похотениями, утвердим сердца крепкою верою, у кого они поколеблены двоедушием, изменчивостью и плотолюбием. Добре же текущие, будем тещи еще так же, светлые еще просветимся, чистые еще паче очистимся, ревностные еще паче возревнуем, добродетельные еще более возлюбим делание добра, смиренно-мудрые еще более воссмиренно-мудрствуем, послушливые еще более станем послушны, все-все доброе будем творить и всякую заповедь исполнять. Да достойными окажемся в нити в чертог жениха душ наших на нескончаемую радость. Наставление 147. Паче и паче преуспевать будем во всякой добродетели, ревнуя и всего недоброго избегая, и подвигами ангельского общежительства украшаясь по примеру святых отцев в чаянии великих обетований. Не посрамим пройденных уже нами подвигов настоящими деяниями, как бы проложившие только начало будем ревностно исполнять всякий долг и всякую добродетель, свет к свету воспринимая и от славы в славу восходя, что и достигается добрым вашим во всем поведением, когда будете облечены в одежду смирения, будете украшаться послушанием, являть деятельную любовь и кротость, бегать своеволие и самоугодие, от коих смерть, лукавство, первенстволюбие и славолюбие, в коих скорая погибель и от коих пали все падшие от века до ныне на сем поприще послушания. Ныне, как уже очистившиеся от всяких терний, плевел и волчцев, будьте доброплодны и новую покажите жизнь, ничего в нее не внося от мудрования приткнувшихся, чтобы иначе и вам не пострадать того же. Все будьте искренни и чисты, все переносите благодушно, поношение, уничижение и брань. Все являйте твердость в борьбе за добро, воздержание и постоянство. Ибо в этом мученичество жизни в послушании, и все претерпевшие его получают венец правды. Как горящие любовью ко Христу и искушенные напастьми и бедами, переносите доблестно все каждодневно случающееся, и теките онную воистинную золотую жизнью отцев наших, в коей не встретим прислушания, гордости, противоречия, продерзости, поношения, смуты, но где владычествует мирное ангельское состояние, покоящееся под веянием Духа? Вы знаете, что то, что я говорю, истинно благо. Если благо, то и достолюбезно. Если достолюбезно, почему и нам не полюбить того, не возжелать и не постараться приобрести?